А вот на лестнице на второй этаж Дрим впервые в здешних краях нарвался, едва успел расставленными руками зацепиться за края провала, который образовался, когда две из ступеней лестницы исчезли у него под ногами. Подтянувшись на руках и вытянув свое тело из ловушки, Фири метнул вниз огненный шар, чтобы посмотреть, что его ждало внизу, но так и не узнал, потому что за те две минуты, что он следил за фаерболом, тот так и не достиг дна. Дрим сразу понял, что лафа закончилась, и это здание еще преподнесет ему сюрпризы, но и одновременно находился в предвкушении, вероятность того, что здесь можно будет найти немало ценного, повысилась. Вылетевшее копье из другого конца коридора на втором этаже не стало для него неожиданностью, и несмотря на небольшое расстояние он сумел увернуться, в свою очередь ударив заклинанием школы воды по вроде бы совершенно гладкой стене, откуда и вылетело копье, без малейших проблем пробившие противоположную стену здания и улетевшие на улицу. Потом, соблюдая осторожность, подошел и полюбовался на небольшую нишу, ранее видимо скрытую иллюзией, в которой и располагался сломанный механизм, по первому взгляду напоминавший здоровенный арбалет с автоматической зарядкой и подачей стрел. Разглядывая поврежденный агрегат, Дрим вспомнил, что что-то похожее было на Земле на излете античности и, кажется, в Древнем Китае, но он никогда не слышал, чтобы такие сложные в обслуживании вещи ставили в качестве ловушек. Впрочем, здесь виртуальная реальность, где может быть все что угодно, философски подумал Дрим, выламывая механизм из ниши и убирая его в сумку, чтобы изучить потом поподробней. Боезапас у машинки оказался неожиданно большой. 40 коротких толстых снарядов, язык не поворачивался назвать их болтами, не зря Дрим принял за копье выпущенный по нему снаряд. Двери двух имеющихся на втором этаже комнат также имели ловушки, на этот раз ради разнообразия магические, а не механические. Дрим легко избежал их воздействия, всадив в каждую из дверей по ледяному копью. Первый Дрим обыскал комнату, оказавшуюся спальней, не разочаровавшей его в плане добычи. Добычи действительно было много. Оказалось, что не очень большая комната, к тому же основную часть которой занимала большая кровать под балдахином, была буквально набита ценностями, как пещера Али-Бабы в миниатюре. Добычей Дримма стали ростовое зеркало на стене в раме из серебра, причем не обычного, а какого-то светлого, ларец с драгоценностями, часть из которых являлась магическими амулетами, а часть просто дорогими бабскими цацками, небольшой секретер, ломящийся от зелий и эликсиров самой разной направленности и довольно высокого уровня, куча всяких женских штучек вроде расчесок и прочей хрени, но хрени, сделанные из рога, серебра и золота, иногда с вкраплениями драгоценных камней и жемчуга. К сожалению, одежда в имевшемся здесь шкафу истлела, но когда она была целой, то была украшена опять же таки жемчугом, драгоценными камнями и накладками из золота. Все это упавшее на дно шкафа Дрим собрал и засунул в сумку. Также нашел в шкафу изящную белую трость, стоящую в специальной вертикальной подставке. Трость не имела украшений, зато имела кое-что другое, а именно метровое лезвие, скрытое внутри тела трости и оказавшееся шпагой немалого элитного уровня с неслабыми статами, да еще и отравленным лезвием. На взгляд Дримма, тросточка была тонковата и легковата, а может быть, он уже просто привык к мечам, поэтому трость также отправилась в сумку. Под кроватью вошедший враж искатель сокровищ нашел сундук, более чем до половины заполненный золотыми монетами и который жадный он целиком затолкал в сумку. Апофеозом всего стали 4 витых золотых столбика, поддерживавших балдахин и безжалостно отломанных дорвавшимся до бесхозного добра Фири. Последняя комната второго этажа была кабинетом, и был этот кабинет гораздо больше спальни. В предвкушении еще большей добычи, Дрим не спеша двинулся к массивному столу черного дерева и стоящему за ним сейфу, крупному металлическому сооружению, украшенному литыми фигурками по углам. Этот сейф сразу приковал внимание Дримма, как только он вошел, но так легко и просто почистить эту комнату, как прошлую, не получилось. Как только Фири вышел на середину кабинета из внезапно открывшихся в стенах помещения ниш, на него бросилось 4 одетых в черную броню фигуры, пытаясь нанизать тушку незваного гостя на полуторные мечи. У не такого быстрого, как Дрим, бойца не было бы ни одного шанса, Фири же сумел вывернуться и уйти от атаки, совершенной сразу с 4 сторон, отделавшись парой прошедших вскользь ударов, смягченных к тому же щитами. И пошла рубка. Противники Дримма были сильны, быстры и искусны в фехтовании, но главное действовали, как один единый организм о четырех мечах. Дримму пришлось нелегко, с трудом отражая сыплющиеся на него, казалось, со всех сторон сразу удары. Фири отступал к коридору, где нападавшие не смогут использовать свое численное превосходство и будут вынуждены нападать по одному. Бой шел в настолько быстром темпе, что Дримму всего один раз удалось ударить заклинанием школы воздуха в попытке, если не уничтожить, то хотя бы отбросить одного из противников. Не получилось, заклинание разбилось о броню без какого-либо результата. В коридоре, куда Дримм позволил себя выдавить, ситуация поменялась. Все-таки один на один черные были слабее прошедшего обучение у первого Фири, и вскоре тот, переступив через последнего из павших врагов, оказавшихся големами, вернулся обратно в кабинет. Сейф, многообещающий вид которого так застил Дримму глаза, что тот едва не прозевал нападение, не оправдал ожиданий, поскольку оказался открыт и пуст, как золотохранилище Газбанка Украины. Там не было даже свинцовых слитков, покрашенных желтой краской. Обманутый в самых лучших чувствах несостоявшийся медвежатник продолжил тщательно обыскивать оставшийся кабинет, сперва взявшись за массивный письменный стол, ближайший к сейфу разочарованию. Стол порадовал массивной серебряной чернильницей, серебряным же ножом для бумаг, несколькими чертежами неизвестных зданий, небольшой тетрадью, оказавшейся дневником, по-видимому, хозяина кабинета, невзрачным колечком на +3 к мудрости и +3 к интеллекту и несколькими поставленными в самом низу бутылями с вином. Пробовать неизвестно сколько простоявшее вино Дримм так же, как и в первом случае, не решился. Обыскав стол, Дримм отправился к книжному шкафу, такому же черному, как и стол, и сумел таки выкопать в куче полусгнивших бумаг, в которые превратилось содержание шкафа, одну целую книгу. Открыл ее и не сдержал вздох разочарования. Книга оказалась копией уже прочитанной им в 9-м форте истории о 8-летней девочке, после смерти родителей, заботившейся о младших брате и сестре. После того, как разочаровавшая находка отправилась в сумку, Дримм занялся оружием, развешанным на стенах помещения, и надо сказать, что хоть его было и немного, но каждый экземпляр был особенным и, видимо, что-то значил для хозяина кабинета. Первым Дримм занялся луком, висящим у самого выхода из помещения, замечательное оружие, даже лучше его собственного и намного, но к его разочарованию по классу предназначенное только для рейнджеров, с сожалением убрав красивое, изящное и выполненное из красно-золотистых пород дерева оружие в сумку, перешел к следующему висящему на стене трофею, когда-то принадлежавшему хозяину кабинета, а теперь доставшемуся Дримму. У него в руках оказались палицы, нарочито грубые, сделанные из какого-то белого в желтизну дерева и вставленных в него красных и черных осколков камня. Предназначались палицы для парного применения и сперва не показались Дримму серьезным оружием, но только до тех пор, пока он не глянул на их характеристики. Глянул и обалдел, читая. Пожалуй, эти невзрачные деревяшки были самым серьезным оружием, которое он держал в руках за все время жизни в Серединном мире. К сожалению, как оружие они также были бесполезны для Дримма и сразу по трем причинам. Во-первых, пользоваться ими можно было только со 150 уровня, до которого Дримму было как до Китая раком. Во-вторых, предназначались они только для паладинов как класса. Ну и в-третьих, оружие имело расовые ограничения и предназначалось расе, название которой ни о чем ему не говорило, поэтому предмет был чисто для продажи. Третьим оружием было копье, не такое мощное и также с расовым ограничением, но в отличие от тех, кому предназначались палицы, про эту расу Дримм слышал, буки, один из видов гоблинов. Следующим предметом этой коллекции было не совсем оружие. Дримм сначала принял этот предмет за что-то вроде вил или боевого трезубца и только сняв его со стены понял свою ошибку. Перед ним был магический посох в виде длинного древка из черного как кусок угля дерева, пятки из темного, но не до такой степени, как древко металла и оригинального навершия в виде чьей-то когтистой лапы, причем существо было скорее всего разумным, о чем свидетельствовало кольцо на одном из пальцев. Посох, конечно, можно было использовать как оружие, и у него даже были статы, благодаря которым он становился весьма опасен в рукопашной схватке, но это было бы невероятным расточительством использовать такой уникальный магический инструмент подобным варварским образом. Посох Мухомера, таково было его название, предназначался для использования магами огня, хаоса и природы и был доступен к использованию игроку со 120 общего уровня и достигшего 120 уровня как мага, а также имеющего 6 максимальный уровень во владении всеми тремя школами магии, которыми мог пользоваться владелец посоха. За это посох давал своему владельцу доступ к немалому количеству заклинаний легендарного и эпического класса, а также множество других плюшек и бонусов, превращая и без того достигшего немалого могущества мага, просто в какого-то полубога. Дрим попробовал было прикинуть, сколько такой посох должен стоить, но в глубине души он уже знал, что не продаст этот посох никому и никогда, мало того, при первой же возможности овладеет магией хаоса, единственный из нужных пользователю посоха школ магии, который он еще не овладел, и приложит все возможные усилия, чтобы достичь того уровня, когда посох станет ему доступным. Похоже, период, когда воин во мне первенствовал над магом, подходит к концу, подумал Дрим. Зато трудный выбор, какие школы магии станут основными, остался позади. Школам природы, огня и хаоса, зеленый свет, остальные по возможности, благо магия Квилья освоена полностью. Еще немного подумав и поприкидывав стратегию развития, Дрим подошел к двум последним видам оружия и занялся ими. Последними из орудий убийства, находящихся на почетном месте на стене прямо за спинкой кресла бывшего владельца дома, была странная парочка. Короткий меч чуть больше полуметра, прямой и чуть расширяющийся в последней трети клинка, но сужающийся к острию, так что колющие удары тоже были ему доступны, и топор с длинной рукоятью и широким лезвием, если бы его борода была чуть подлинней, его можно было бы причислить к бердышам, а если бы имелось острие, которым можно было бы колоть, то калибардом. Первым Дрим занялся мечом и сразу же как взял его в руки ощутил в голове мысленную связь на вроде как с послушным, хоть и менее эмоциональную, к тому же общение шло больше словами, а не чувствами и образами как с питомцем. Меч представился, назвавшись Крохобором. Странное имя для оружия, подумал Дрим. На что меч, хотя Фири и не обращался к нему, выдал небольшую лекцию о себе, при этом Дрим почувствовал гордость, которую испытывало живое оружие, разъясняя значение своего имени. Оказывается, клинок прозвали так за то, что вонзаясь в тело врага он выпивал не только его жизнь, но и ману, не оставляя ни того, ни другого, поэтому и Крохобор для всех, кроме хозяина, с которым меч щедро делился полученной энергией. Затем клинок захотел узнать имя Фири, что держит его в руках, узнав, спросил, будет ли Дрим Красный Дракон его новым хозяином, услышав согласие, попросил разрешения взять немного маны и жизненной энергии у Дримма, но перед этим ему требовалось немного крови нового владельца, чтобы окончательно стать его оружием. Прежде чем выполнить просьбу говорящего меча, Дрим глянул на него через опознание, пытаясь понять, нужно ли ему такое оружие и убедиться, что здесь нет никакой подляны, увиденное ему понравилось, по своим характеристикам меч был даже лучше, чем потерянный им в лабиринте ледяных демонов, и это даже не учитывая возможности получать часть маны и жизни убитых врагов. Также меч был классово-расовым оружием и предназначался только для воинов Фири, а после привязки крови только для одного конкретного Фири, своего хозяина. После того, как Дрим покормил оружие своей кровью, повторилась та же история, что и со статуей прута хозяина дорог, кровь будто впиталась в лезвие клинка, и Дрим чуть не упал от накатившей слабости после того, как меч взял немного маны и жизни. Оказывается, у них с мечом было разное понимание понятия, немного, жадный клинок хапнул по 80% и от того, и от другого. Затем Дрим занялся топором, являвшимся более слабым аналогом меча, и доступным только для фири-варваров, так что для Дримма он был бесполезен. Повесив новоприобретенный клинок на пояс, благо тот висел на стене в своих ножнах, Дримм выпил зелье восстановления маны, потом жизни, все-таки как не быстро они у него восстанавливаются, чтобы компенсировать такие большие потери понадобится время, а ходить с 20% маны и жизни, напрашиваться на неприятности. Зачем, если есть возможность этого избежать? Дождавшись, когда жизнь восстановится до 70%, а мана еще больше, он отправился на выход из такого богатого в плане добычи дома. Оставалось еще одно здание, самое большое из всех, потом комната с бассейном, выложенным золотой плиткой и камушками в стенах, а затем можно и свиток с заклинанием телепорта активировать и заняться местью бывшим коллегам по отряду, спускать предательство и, скорее всего, смерть своих бойцов Дрим не собирался. Выйдя из дома и направившись через засохший парк прямиком к последнему зданию, Дрим несколько ушел в себя и в мыслях был уже весь вместе, поэтому предупреждающее рычание послушного стало для него полной неожиданностью. Дрим напрягся, высматривая опасность и потянув из-за спины Спату, но никакой угрозы вокруг не было, интуиция тоже молчала, и Дрим, все еще пребывая в настороженном состоянии, мысленно поинтересовался у питомца, где опасность. В мыслях пса был Сумбур, он и сам толком не понимал, что его напугало, но одно послушный знал абсолютно точно, что не стоит приближаться к статуе в центре умершего парка. Дрим, не трогаясь с места, присмотрелся к этой необычной композиции на постаменте, вызывающей столь странную и неоднозначную реакцию питомца, а посмотреть было на что. Фигура молодой девушки Фири, сжимавшей одной рукой, вскинутой вверх, изломанный как молния меч, другой рукой, вытянутой вперед, она держала голову существа, похожего на тех самых людей-ящериц, которых Дрим видел в найденной книге по истории войны, только голова имела кожно-костяной капюшон вокруг черепа, вот за этот капюшон девица и держала голову, будто показывая ее кому-то. Ногой девица наступала на лежащее у нее под ногами тело, видимо принадлежавшее хозяину головы, а лицом и фигурой выражало торжество победителя. Еще из особенностей статуи на постаменте Дрим отметил необычную точность и детальность фигуры воительницы, да и как было не отметить, ведь Дрим был мужчиной, а амазонка на постаменте, не считая нескольких ремней и пары висящих на них кинжалов, была полностью обнаженная и просто притягивала, хотелось поближе подойти, получше рассмотреть, прикоснуться. Удар в ноги едва не свалил Дримма, а затем послушный, ухватив его за штанину зубами, поволок прочь от статуи, к которой Дримм, сам того не осознавая, попытался подойти. Дримм, встряхнув головой, прогоняя остатки наваждения, присел и потрепал пса за ушами, тот немедленно облизал ему лицо, Дримм не стал уклоняться, а еще немного погладив послушного и мысленно похвалив его, встал и по большой дуге, обойдя манкую статую ловушку, двинулся к последнему зданию. Уже перед самым входом в полуразвалившееся строение Дримму пришла короткая мысль от меча на поясе. «Берегись!» Как выключатель повернули, чувствуя стремительно надвигающуюся со спины опасность, Дримм мгновенно, повинуясь инстинкту, со всей возможной скоростью стартанул вперед в дверной проем здания перед ним, чтобы встретить неизвестного врага не на открытом пространстве. В тот момент это почему-то показалось правильным, хотя основным преимуществом Фири в бою всегда была скорость и свобода маневра, ограниченная внутри какого-либо помещения. Послушный же наоборот ринулся навстречу приближающейся угрозе, Дрим, влетая на огромной скорости в затхлое и пыльное помещение, почувствовал смерть питомца, меньше чем за секунду убитого неизвестным врагом. Здание содрогнулось от удара огромного тела, слишком большого, чтобы повторить путь Дримма, и в дверной проем скользнуло черное щупальце, источающее желтый туман, пахнущий яблоками. Дримм, напрягая все связки, едва успел увернуться от выстрелившего в него куска гибкой черной плоти толщиной с мужское туловище и, выхватив из-за спины Спату, со всех своих сил рубанул вытянувшуюся струной и чуть не лопавшуюся от напряжения конечность неизвестного существа. Послышался треск и одновременно звон, отсеченное щупальце забилось на полу, а в руках у Дримма остался лишь обломок сломанной Спаты. Попереживать дважды за день лишившийся оружия Фири не успел, бьющаяся в конвульсиях конечность вдруг вполне целенаправленно изогнулась и попыталась обвить Дримму ноги. Фири успел перескочить гибкий и неожиданно умный обрубок, а затем пригвоздить его вытащенным еще в воздухе крохобором. После этого обрубок прекратил притворяться арканом, а стал вести себя как и положено умирающему куску плоти, оторгнутому от основного тела. Крохобор засветился кровавым цветом, запахло свежей кровью, а от клинка пошли волны довольствия и радости. Живой меч, по самую рукоять вбитый Дриммом в щупальце, надежно фиксировал слишком шустрый обрубок у пола и постепенно его убивал, а Дримм сосредоточился на его владельце, который огромным черным шаром, источающим волны желтого тумана, пахнущего уже не яблоками, а гниющими грушами, крутился на одном месте перед зданием, как Фири показалось, переживая потерю. Несколько атакующих заклинаний разных школ, всаженных Дриммом в существо, не произвели на него никакого впечатления, а лишь заставили обратить внимание на врага, лишившего его конечности. Дримм почувствовал, что существо сейчас атакует и что вряд ли он сумеет отразить эту атаку, и применил то, что давно уже хотел использовать, но как-то все не получалось. То времени не хватало, то ситуация была неподходящей, а вот теперь все сошлось как по заказу. Дрим и сильный противник один на один. Направив короткий белый стержень на раздувающуюся тварь, Дрим, держа жезл как фонарик, активировал заложенное в нем заклинание. Глоток термиза начал действовать буквально в последние мгновения, когда не меньше десятка щупалец, подобных тому, что корчилось сейчас на полу разрушенного здания, уже устремились вперед. Посмертный, хоть и совсем недобровольный подарок лича не подвел, чудовище застыло на месте не в силах пошевелиться, как и Дрим в свое время, но в отличие от Фири не вовремя взорвавшаяся граната, не пришедший на выручку питомец его не спасли. Через 5 минут тварь осыпалась легчайшим черным пеплом, и лишь постепенно рассеивающийся туман напоминал, что здесь было какое-то существо, а Дрим, убрав жезл в сумку и вытащив крохобора, торчащего посреди абсолютно чистого от каких-либо останков пола, открыл интерфейс и быстро пробежался по целой куче пришедших сообщений. Вы благословлены жнецом смерти, получена аура термиза. Все заклинания магии смерти при применении минус 50% маны. Направленные на вас заклинания магии смерти не сработают с 50% вероятностью. При срабатывании урон снижается до 40% от общей силы удара. Нежить до высших вампиров включительно не может вас атаковать, пока действует аура. Поднятые с помощью некромантии немертвые сильнее на 200%. Срок действия ауры – 5 часов. Вы убили существо на 111 уровней выше вас. Получен навык Давид 3 уровня. Урон противникам более высокого уровня плюс 10%. Шанс критического попадания по ним плюс 15%. Опыт при убийстве существ с более высоким уровнем увеличивается на 15%. Вы убили существо на 111 уровней выше вас. Получен навык Давид 4 уровня. Урон противникам более высокого уровня плюс 15%. Шанс критического попадания по ним плюс 20%. Опыт при убийстве существ с более высоким уровнем увеличивается на 15%. Вы стали вторым игроком в серединном мире, сумевшим убить существо, превосходящее вас более чем на 100 уровней. Ваш аккаунт помещен в зал славы серединного мира. Это кто это там у нас такой шустрило? С некоторой ревностью подумал Дрим. Надо будет обязательно поинтересоваться. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Вы стали первым игроком в серединном мире, убившим легендарное существо, капля первозданной тьмы. Ваш аккаунт помещен в зал славы серединного мира плюс 2 к удаче, плюс 20% к урону, наносимому вами тварем тьмы, очки опыта. Получен уровень. Пробежавшись по сообщениям, Дрим не стал терять время и заморачиваться с последним зданием, тем более оно выглядело не ахти и в плане добычи явно не могло конкурировать с остальными, а поспешно, бегом отправился туда, где была его точка возрождения и такие замечательные бассейны-фрески. Распределять уровни Дрим решил потом в более спокойной и безопасной обстановке, а сейчас поработать плиточником и каменщиком, затем поскорей свалить отсюда с помощью свитка, чутье подсказывало, где одна такая тварь, там и другие, а от следующей такой капельки скорее всего отбиться не удастся. Жезл теперь разряжен на сутки, а проверять на собственной шкуре, относятся ли эти твари к нежити, не могущие его атаковать, пока действует аура термиза, что-то не тянуло. Дрим почти что был уверен, что нет. Заработало чувство опасности, Фири ускорился насколько мог. Аромат яблок неожиданно накрыл все вокруг, как будто Дрим оказался посреди цеха по изготовлению сухофруктов. Быстрый взгляд наверх подтвердил то, о чем Дрим уже догадался в ту же секунду, как почувствовал запах убитой твари, только усиленный в сотни раз. Тьма под куполом пещеры была не туманом или какой-то абстрактной темнотой, а тысячами и тысячами капель первозданной тьмы, которые со страшной скоростью летели сейчас вниз. Дрим почувствовал, что не успевает достигнуть здания, даже его скорость имела предел, а твари падали не намного медленнее пули, да и не так уж им и много нужно было падать, поэтому прямо на бегу он совершил прыжок, глядя через дверной проем нужного здания на такой близкий, но такой далекий, особенно когда тебя накрывает тень приближающейся смерти, коридор. Дрим на полной скорости впечатался в облицованную деревом каменную стену, голова в шлеме раздробила тонкий слой дерева и смаху врезалась в камень. Если бы не шлем, череп Фири треснул бы как орех, А так он всего лишь на секунду потерял сознание, и у него пошла кровь из ушей. Придя в сознание и преодолевая муть и боль в голове и руках, Дрим выдрал себя из обломков деревянной облицовки и на одних инстинктах скользнул по коридору в глубину здания, а затем сквозь иллюзию Квилья и рунный барьер в зал с бассейном. Ни о каком ковырянии камней и золотой плитки не могло быть и речи. Дрим даже в таком состоянии понимал, что руны и иллюзии выигрывают ему лишь несколько секунд. Поэтому, не теряя ни мгновения и не обращая внимания на боль в отбитых и сломанных пальцах, он насколько мог быстро достал свиток из правого сапога и тут же активировал его. Последнее, что Дрим увидел, как лопается рунный барьер и вниз с потолка на пол сыпятся куски крыши. Фири рухнул в какую-то жидкость, рухнул примерно с полуметра, поэтому сумел устоять на ногах и не упал лицом или руками в отвратно пахнувшую, да и выглядевшую не лучше мерзость. Было такое ощущение, что он находится посреди навозной кучи, запах натурального свежего говна едва не заставил вывернуть желудок не очень хорошо чувствовавшего себя Фири. Вокруг был узкий каменный коридор, под ногами булькала вонючая жижа, куда идти было непонятно. Дрим еще не совсем оправился от удара по голове, поэтому некоторое время стоял, недоуменно глядя то в один конец коридора, то в другой, пытаясь понять, куда ему идти, а затем его поторопили с выбором. Велотекущая мерзость в 15 метрах от него вспухла горбом, и какая-то шипящая тварь не особенно быстро, но и не рассусоливая, довольно бодро заковыляла к нему. Дрим чисто на автомате ударил огненным шаром, большая ошибка. Нет, тварь горела и жутко корчилась в огне, но обугливающаяся вонючая грязь под ногами и на стенах многократно усилила и так едва выносимую вонь, сделав ее вовсе невыносимой. Повернувшись, Дрим отбежал на несколько метров, насколько успел, а затем его вывернуло прямо на ближайшую стену. Впрочем, проблевавшись, Дрим почувствовал себя лучше, да и регенерация делала свое дело. Чтобы ускорить процесс, он принял зелье и с облегчением почувствовал, как из головы уходит болезненная тяжесть, и он снова может мыслить более-менее здраво. Немного придя в себя, Дрим сделал то, что и должен был сделать в самом начале, как очутился здесь, и сразу же с облегчением понял, где он находится. Находился он в обители крыс, упырей, вурдалаков, сектантов, самых гнуснейших из бандитов и игроков-извращенцев, любителей говна под ногами, а именно на минус втором уровне канализации узла всех путей мира. У него получилось. Он выбрался. Пройти до поверхности весь этот детский сад, пара пустяков, интерлюдия, земля, реальный мир, служебная столовая центра мониторинга игрового процесса, корпорация «Основа», Алексей, погоди. Молодой полноватый парень в очках, с трудом лавируя между сотрудниками, идущими с полными еды или уже только грязной посуды под носами, пытался, размахивая руками, привлечь внимание немолодого лысеющего мужичка, направляющегося к раздаточной. Усилия парня не пропали даром. Упомянутый Алексей остановился и подождал своего более молодого коллегу. К раздаточной они подошли вместе. «Слушай, Серега, что лучше взять? Телячьи сосиски или котлетки на пару?» — обратился к стоящему за ним и пытающемуся отдышаться парню Алексей, с задумчивым видом оглядывая представленный ассортимент. «Да какая разница?» — ответил почти уже приведший свое дыхание в норму Сергей. «Вообще, ты тут уже больше 2 лет завтракаешь, обедаешь и ужинаешь, это мне надо у тебя спрашивать, что заказывать, а не наоборот. Слушай, а ты прав». Немного удивленно ответил сторожил столовой и положил себе несколько голубцов. Взял тарелку солянки, затем песочное печенье, имеющее форму кольца, и в завершении поставил на поднос бутыль с минералкой. Его товарищ ограничился стандартной порцией пельменей со сметаной и стаканом виноградного сока. Поскольку платить за еду сотрудникам было не нужно и никакого учета не велось, то затарившиеся едой мужчины отправились к ближайшему свободному столу. «Давай рассказывай, что там опять у вас случилось? Не зря же ты за мной бежал», — покровительственно спросил Алексей, составляя тарелки с подноса на стол. «Да нет, ничего не случилось. Все вроде пока в порядке». Сергей постучал костяшками пальцев по деревянному столу. «Тут дело в другом, вопросец один возник. Ну давай грузи». «Да вот, шарил по эльфам, то да се, легенды там всякие шлифовал, ну и другое подобное. Ты же знаешь, самая популярная раса. Мы и...» — с согласием кивнул Алексей, пытаясь не обжечься, хоть и хорошо сдобренной сметаной, но все равно очень горячей солянкой. «Ну так вот, оказывается, Все древнее эльфийское наследие упирается в расу фири, и оказалось, что эти фири как-то хитро увязаны с эльфами и еще с кучей других рас и легенд. Но сколько я народ не спрашивал и не просматривал архивы, так и не нашел, никто ими занимался, ни одной докладной о создании этой расы, ни. В чем дело-то? Где неполадка? Да нигде. Мне просто интересно, почему нет никаких упоминаний о работах? Почему более чем в половине случаев система не предлагает эту расу при начальном выборе персонажа? Сергей настолько был заинтересован, что совершенно забыл о стынущих перед ним пельменях. Последнее чего не знаю, того не знаю, а упоминаний о работах над Фири нет, потому как никаких работ и не было. В отличие от своего молодого коллеги, Алексей не забывал про солянку, да и про кое-что другое. Отвечая Сергею, он продолжал следить взглядом за проходящей мимо и виляющей попой секретаршей одного из боссов отдела маркетинга. Как нет, раса есть. Есть их заброшенные города, магия, артефакты, в конце концов есть игроки, которые играют за эту расу. Как этого всего может не быть? Вот так, раздраженно, что его отвлекают и от еды, и от зрелища, ответил Алексей. Раса, магия и все остальное есть, а отчетов нет, а нет их потому как из людей никто их и не создавал. Знаешь ведь какой аврал был, когда только запускали Серединный мир, хотя нет, ты не знаешь, тебя ведь не было. Алексей пару мгновений подумал, пережевывая кусок голубца, но потом все же решился рассказать. Ну тогда слушай, значит дело было так, сроки горели, тогда казалось, что конкуренты пятки отдавит, начальство бесновалось и насиловало все отделы с утра и до утра. Помнишь, шумиха была, что развернуть массовое производство капсул не успели? Да, тогда еще увольнения были, смотрел по телеку. По-моему, даже кого-то из директоров уволили. Да, прибал-то одного, имени не помню. Ну так здесь было не лучше, эти писатели, художники и же с ними, творцы, в общем блин, наворотили столько всего, что как стали все это сшивать, мир стал сыпаться. Главное, что никому в голову не пришло, что такое может случиться. Команды делали кусочки мира, каждая со своими спецами, и все было в порядке. А как стали собирать, все и понеслось. И так корячились, ничего не выходило, стали куски нисходящиеся выбрасывать. Еще хуже стало, полный атас. Все уже стали вазелином запасаться, потому как проект запорот и казалось ничего не сделаешь. Провал покруче, чем с капсулами. Но тут начальство как архангела нам прислало, нашелся у них головастый пацан, дальний родственник кого-то из правления, мы его сначала не восприняли, сопля соплей, 20 даже нет, но палки в колеса вставлять не стали, переть против начальства, дураков нема. Что? С интересом слушавший Сергей даже придвинулся, совершенно забыв о уже практически остывших пельменях. То, взял он всю эту хрень, что напридумывали наши гении, и как-то сумел засунуть в главный сервер на обработку. Ну ты знаешь, как это бывает, теперь вы всякую ерунду туда суете и ждете, пока система не превратит ваше говно в конфетку, а тогда это было открытием. Сервер, тот самый, главный, ну тот, который всегда под отдельной охраной погудел, погудел пару дней и выдал результат, все сошлось и заработало. Так и получилось, мы все с премией, проект запустили в срок. Начальство в экстазе, так праздновало, что один из директоров компании спьяну в окно вывалился. Все довольны, а то что появились две новые расы, фири и природные вампиры, никому и дела не было, ну есть и есть, расы больше, расы меньше. Да и расы-то получились не очень удачные, те же природные вампиры на большого любителя. Фири вообще ни к селу, ни к городу. Железо брать не могут, репутация такая, что хрен хорошие задания получишь, а без заданий репутация не растет, замкнутый круг, к тому же все хотят замочить фири и не испортить репутацию. Так и получается, что из половины тех, кто ими играет, больше половины не выдерживает и даже сотки не жалеют, чтобы потом нового перса создать, одно слово, лажа. Так что, тех же фири так мало, что они ни на что не влияют, проще их не замечать, а то вдруг начнешь с ними мутить, а мир опять посыпется. Поэтому тех же природных вампиров и не трогают, хотя с ними гораздо больше проблем. То есть ты хочешь сказать? Пораженно начал Сергей. Ну да, да, о чем я тебе уже минут 10 твержу. Догоняй поскорей. И фири, и природные вампиры, и всякие локации, связанные с ними, и черт знает что еще, все это творение рук машины. Но это же, Это изучать надо. Сергей пришел в такое возбуждение, что не заметил, как его рука попала в тарелку с остывшими пельменями. Надо же, изучать, без тебя прям никто не догадался. Ты еще скажи, что нужно приостановить работу ВИР мира, пока не будут изучены эффекты, которые оказывают на людей созданные машиной объекты. Правильно, конечно, остановить, это ведь такое. Тут протиравший салфеткой испачканные пальцы Сергей развел руки в стороны и едва не выбил поднос из рук проходившего мимо техника. Слушай сюда, парень. С Алексея моментально слетела вся беззаботность. Поменьше болтай об этом и не вздумай копать, а тем более связываться с писаками. Слышал про скандал, который был месяц назад, что те, кто отыгрывает природных вампиров, начали проявлять неестественную агрессию и в реале. Это правда. Говорят, это все оказалось газетной уткой. Еще скандал был и судебные иски, вроде даже пара газет разорилась. Неважно, срать на газеты. Психиатр компании, я лично его знал, который кинулся к журналюгам после того, как его послало руководство, через два дня после публикации пропал. Не вернулся, со скепсисом в голосе закончил предложение Сергей. Да нет, вернулся, примерно через неделю. Ходил тут грустный, грустный месяца три, ни во что не влезал, а как про журналистов слышал, аж белым становился и глаза больные, через три месяца уволился и переехал с семьей куда-то в глушь. Так что если не хочешь повторить его судьбу, оставь это дело, не лезь. На самом деле он был прав или нет, еще раз тебе говорю, раздраженно, но терпеливо попытался достучаться до молодого коллеги Алексей, не лезь. Может и влияет, да мало ли что влияет, про ком игры и ВИР сколько уже говорят, что они повышают агрессию и делают маньяками, и что, ничего, мужик себе карьеру запорол, не повторяй его ошибки. Ладно, ладно, что ты разошился, не буду, раз тут такие страсти творятся, успокаивающе поднял руки Сергей, вроде бы согласившись со старшим коллегой, но по тону Алексей понял, что убедить его не удалось. Пойду, пожалуй, бывай, вот дурак, подумал старший программист, глядя в спину уходящему коллеге. Ничего-то ты не понял, полезешь ведь, тут-то тебя исхарчат, но моя совесть спокойна, я тебя предупреждал. А так, если глянуть, мы все дураки, играемся с тем, чего не понимаем, потому как те, кого записали в изобретатели всего этого, сами не в зуб ногой, только лыбятся и ссылаются на коммерческую тайну. Мы все как обезьяны, в меру своего понимания приспособившие гранату для колки орехов. Пока не вылетело чека, все хорошо, а вылетит, мы даже не поймем, пока не разлетимся на куски. Еще немного посидев и подумав, старший программист с кряхтением поднялся и отправился к месту работы. От хорошего настроения, бывшего у него перед посещением столовой, не осталось и следа. 5 месяцев спустя. Ну что же ты, парень, так, ведь предупреждал. С сожалением думал Алексей, следуя под зонтом в составе траурной процессии, хоронившей его молодого коллегу, попавшего под машину 5 дней назад. В начале процессии рыдали мать и сестра покойного, и им было совершенно все равно, что пьяный водитель, наехавший на их сына, ненадолго пережил свою жертву и умер, как было записано в свидетельстве о смерти от дозы алкоголя, несовместимой с жизнью. Дело было закрыто, а подозрения коллеги умершего, даже если бы он их кому-нибудь озвучил, никого не интересовали, да и не собирался Алексей повторять ошибку умершего. Глава 30. Узел всех путей мира. Улица Первых Министрелей. Гостиница «Кувшин и рыба». И вот опять Дрим в своей старой гостинице, в уже привычной комнате на втором этаже, только нет больше ни правого, ни левого в номере неподалеку, и их лошади не стоят больше в конюшне, ожидая, когда они все поедут навстречу очередным приключениям. Из всей старой компании остался только послушный, но и пса пока что нет. Питомец будет доступен только через несколько часов, а пока что он был совсем один, и это его почему-то угнетало.